260. Май 6. Неочищенное тонкое тело человека, привыкшее вибрировать на неизжитое вожделение, при освобождении от физического проводника оказывается в очень трудном положении. Нечистые мысли создают нечистые образы, яркие, видимые, притягивающие к себе сознание и вовлекающие его в орбиту своего притяжения. Образы эти окружают человека и создают для него видимость, в которой он пребывает. Это окружение созвучит с соответствующими слоями астрала, вырваться из которых человек уже не может. Низшие слои астрала заразительны ужасно. Начинать с ними бороться там, если эта борьба не была начата на Земле и не увенчалась успехом, почти безнадежно. Ведь надо еще развить большую энергию противостояния им, чем была вложена в них их породителями на Земле. Потому борьбу со своими неизжитыми свойствами надо начинать, пока находитесь еще в теле, зная, что каждое преодоление их принесет окончательную победу над ними и в мире астральном.